Из дневника следователя Савельева. 23 мая 2017 года. В расследовании наметились сразу две новые линии. Во-первых, пришло заключение технической экспертизы по ключам от квартиры Киры и ее мастерской. Стало ясно, что кто-то сделал слепок с ключей Мирошкина. Значит, теперь нам предстоит лучше изучить этого мастера ремонтных дел и его окружение. Кстати, надо проверить, не пересекались ли где-то пути жертвы Люси Романовой и этого самого Мирошкина. Во-вторых, Слава Курочкин побывал в магазине, где работала девушка, и опросил заведующую и двух продавщиц. И если Ирина Георгиевна все больше сокрушалась, где теперь найти такую работницу, пусть немного легкомысленную, но безотказно выполняющую любые просьбы и готовую остаться во вторую смену, да и план выполняющую, то одна из девушек была искренне опечалена и рассказала весьма любопытные вещи. «Эта Маша ближе всех знала Людмилу. Они учились в параллельных классах», — докладывал Славка. «Говорит, та любила кокетничать с покупателями в надежде найти достойного кавалера. Иногда принимала от них предложение сходить на танцы или в кафе. Были и такие, что дарили девушке в ее же отделе купленные конфеты, шоколадки. Так вот, за день до убийства Романова по секрету рассказала Маше, что у нее появился таинственный воздыхатель, который каждый день приходит в магазин. Подробно она его не описывала, видимо, боялась, что приятельницы тоже обратят внимание на нового кавалера. Но Маша запомнила, что мужчина не из местных. Скорее всего, командировочный или турист из Прибалтики». «Почему именно из Прибалтики?» — удивился я. «Люська так считала, потому что говорил он с легким акцентом, который ей показался прибалтийским», — объяснил Курочкин. «И где нам теперь искать этого Прибалта? А найти б его не мешало. Не с ним ли Романова встречалась тем вечером? Вот что, Слава, давай-ка завтра обойди все гостиницы в городе, начиная с центральных и тех, что ближе к магазину расположены, и выясни, есть ли у них похожие постояльцы. А внешность его эта Маша не описала?» «Нет, товарищ капитан. Она сама его не видела, но Люська описывала его как голливудского красавца». В голосе Славы чувствовалось сомнение. «Да уж, данных маловато. Красавец с акцентом». Я понимал, что ниточка очень тонкая, но интуиция подсказывала, что персонаж этот появился в нашем расследовании не случайно. «Будем искать. Если нужна помощь, ты скажи, полковник обещал нам всяческое содействие. Попрошу-ка я у него парочку оперативников за Мирошкиным последить. Куда ходит, с кем встречается?» «Справлюсь, не сомневайтесь. Весь город перерою, но найду. Я еще в ресторанах поспрашиваю, ведь если он приезжий, то обедает или ужинает где-то в городе, в общепите». Мы со Славой еще немного поговорили, набросали план действий на ближайшие пару дней, и мой помощник убежал. А я изучил заключение судмедэксперта, оформил разрешение на выдачу родителям тела Людмилы и перешел к бумагам от криминалиста Рябченко. Вот за что я люблю работать с Сашей Рябченко, так это за его оперативность и четкость. Он за пару дней проверил все пальчики, снятые на месте преступления, и прислал мне предварительные результаты. Помимо отпечатков Киры и Люськи, на двери мастерской, на рабочем столе и подоконнике были обнаружены следы еще как минимум двух человек. Причем эксперт считал, что одни принадлежат мужчине, другие — женщине. По нашим картотекам они не проходили и вполне могли принадлежать кому-то из клиентов Деминой. А вот на орудии убийства, лобзики, отпечатки были затерты, и Саше удалось выделить только небольшой фрагмент. Ну что ж, в любом случае наличие отпечатков уже какой-то результат. Попробуем поискать по федеральной базе. И главное, это дает мне возможность снова поговорить с Кирой. Надо спросить ее, как часто в мастерской проводится уборка. Я радостно взялся за телефон.